«У меня же пациент, тот с нестандартной анатомией», — опомнилась Юлия Ивановна и резко встала. Только сейчас ей бросилась в глаза разруха в ординаторской. «Ой, божечки, наласкались, из зарплаты вычтут». Маркотарский колдун подскочил и обнял докторшу. «Не проблема. Вернуть как было?» «Было, сплыло, чего уж». Договорить Юлия Ивановна не успела. Один взмах руки. Бормотание. Зеленая волна закружилась в помещении, заставляя щепки собираться обратно, склеиваться и возвращать прежнюю целостность. Занавески сами собой заткали лоскуты в полотнища и повесились на карниз. Тот выпрямился, щелкнув на петлю. Диванные пружины чпокнули и затянулись искусственной кожей. А дверца от тумбочки поскакала к той обратно и весело пришпандорилась на петле. Несколько мгновений, и даже пылинки на ковролине не осталось. «Ой, как в рекламе, доктор Мускул! Как же это, Аргарушка!» — ахнула Юлия Ивановна. «Я черный дракон и могущественный колдун!» — гордо сообщил Аргар. «Из другого мира я все могу, а это ерунда!» «Из другого мира?» — всплеснула крупными ладонями доктор. «Значит, ты тоже с нестандартной анатомией?» Аргар важно кивнул. «Слава богу, а то я думаю...» — заметила Юлия Ивановна. «Чего ж такой налет зеленый на языке? Но печень все равно надо бы проверить, милый. И жареным не злоупотреблять». «Я здоров, красавица!» Наврал Аргар и подумал, что надо срочно искать юного мага по квантовой физике Славика, чтобы чаровница не догадалась о вирусе. Это было как-то унизительно, несмотря на то, что ей даже приступ пришелся по вкусу. «Так», — тут же посерьезнела Юлия Ивановна, застегивая на все пуговицы восстановленной магией халат. «Анатомия другая. Значит, у вас кровь может быть подходящей. Мальчишке с пулевым переливание надо было срочное. А я тут. Пойдем скорее, Аргарушка. Надо проверить вашу кровь на совместимость». Маркотарский колдун опешил. «Чтобы он поделился своей кровью с дриерским выродком? Да ни за что, свет его раздери». Но белокожая прелестница отпустила руки в карман белого халата и посмотрела на него весьма требовательно. «Идем же. У меня еще ни один пациент не умирал. Не прощу себя, если этот. Из-за того, что мы с тобой, вот как тут устоишь?» И Аргар натянул черные штаны из магической ткани и последовал за Юлией Ивановной, которая уже сосредоточенно пересекала холл, как БТР поле боя. «Что ж», — созрел в голове колдуна хитрый план. «Он поможет дриерскому принцу. А это значит, что Наалис тут будет ему обязан, кровно, как брату. И тогда...»